Я возразила, что у мужчин нет повода нас бояться. А Жермена в ответ коротко хохотнула. Неужели? А это тогда откуда? Она коснулась своего изуродованного лица. Возможно, она и права. Только ненавидеть мужчин я не могу. Лишь одного, да и тот вчера ночью снова мне приснился. Он был так близко, что я чувствовала запах его пота, его кожу, гладкую, как у меня самой. Ненавижу его, но во сне упиваюсь нежностью. Бледное лицо скрывало тень, но я-то узнаю его где угодно, даже без лунного света, серебрящего клеймо на любимом плече. Я проснулась от громкого пения птиц. На миг почудилось, что не было ни ветрей, ни пеналя, что вокруг повозки заливаются дрозды, что любимый смотрит на меня, а в его смеющихся глазах вечное лето. Всего на миг. Пока я спала, в душу мне прокрался коварный суккуб, призрак. Не может быть, что я до сих пор по нему тоскую. Нет, этого просто не может быть. В монастырь мы вернулись далеко за полдень. Я сняла вимпл, но и без него волосы взмокли от пота, а ряса липла к телу. Рядом брела Флёр и несла свою мушку. Вокруг не было ни души. Понятное дело, жара. Тем паче без настоятельницы многим сестрам понравилось отдыхать в дневное время. Нехитрые обязанности можно выполнить и после ноны, и вечернюю прохладу. У монастырских ворот я заметила свежий конский навоз на пыльной дороге колеи и поняла. Наше долгое ожидание закончилось. «Цирк вернулся?» — с надеждой спросила Флёр. «Нет, милая, вряд ли». «Ну вот!» Дочкина личико вытянулась от огорчения. Я улыбнулась и поцеловала ее. «Поиграй немного одна. Мне нужно в часовню». Флёр побежала по дорожке к луатру, а я посмотрела ей вслед и, как на крыльях, полетела к часовне. Смутному времени конец. В монастыре новая настоятельница. Теперь будет кому направлять нас, смятенных и непрекаянных. Я без труда представила ее себе. Наша настоятельница спокойна и полна сил, хотя уже не первой молодости. У нее строгая улыбка и непременно хорошее чувство юмора. Без него столько женщин с искореженными судьбами не умиротворить. Она добрая, честная, порядочная, не боится тяжелой работы, руки у нее загорелые, в мозолях, но при этом проворные и ласковые. Она любит музыку и садоводство. Она расчетлива и достаточно опытна, чтобы держать монастырь на плаву, но не слишком тщеславна, не озлоблена на жизнь, а смотрит на нее с мудростью и находит в ней маленькие радости. Оглядываюсь назад и поражаюсь собственной наивности. Думала о настоятельнице, а вспоминала свою мать Изабеллу. Понятно, что в воспоминаниях она не очень похожа на себя настоящую. Только любящий человек способен представить Изабеллу сильной, нежной и красивой. Да, мне помнится, что она много красивее Клементы, красивее самой Богоматери, хотя цвет ее глаз и черты смуглого, выразительного лица воскресить не могу. Новую настоятельницу я заранее нарисовала себе, похожей на маму. На душе стало легко, как у ребенка, который едва справляется с непосильными хлопотами и вдруг видит, что домой возвращается мать. Из клуатра не доносилось ни звука, но я понеслась к нему со всех ног. Волосы развивались, подол рясы взлетал до колен. Клуатор встретил прохладным сумраком. Я крикнула, что вернулась, но ответа не услышала. Старушка пустовала. Монастырь точно вымер. Я пробежала по залитой солнцем аркаде между дортуарами, но никого не увидела. Потом мимо трапезной, кухонь, пустого помещения для капитула. Скорей, скорей, к часовне. Время как раз для сексты, твердила я себе. Вот новая настоятельница и собрала всех. Из часовни доносились голоса. В душе проснулись смутные подозрения, и я распахнула дверь. В часовне действительно собрались все сестры. Вон Перетта, вон Альфонсина, обхватила подбородок тощими руками, вон апатичная толстуха Антуана, вон невозмутимая Жермена, рядом с ней Климента. Воцарилась тишина. Я часто-часто заморгала, сбитая с толку темнотой, тяжелым запахом ладана и отблесками доброй сотни свечей на лицах сестер. Первой подала голос Альфонсина. — Сестра Августа! — воскликнула она. — Хвала небесам, сестра Августа! У нас новое... Договорить Альфонсина не смогла, наверное, от радостного волнения. Только я на нее уже не смотрела. Скорее, увидеть бы светлый образ, который я так четко себе представляла. У алтаря стояла девочка лет 11-12. Белоснежный вимпл обрамлял безучастное бледное личико. Словно нехотя, девочка воздела ручку в жесте благословения. «Сестра Августа!» Голос детский и невозмутимый, под стать внешности владелицы. Я вдруг почувствовала себя неопрятной крестьянкой. Кудри растрепаны, щеки пылают. «Это мать Изабелла!» От волнения у Альфонсины дрожал голос. «Мать Изабелла! Наша настоятельница!» Потрясенная до глубины души, я едва не расхохоталась. «Это кроха! Настоятельница? Что за ерунда?» «Нет, девочка с именем моей матери наверняка послушница, подопечная новой настоятельницы, которая сейчас посмеивается над моим замешательством». Тут девочка перехватила мой взгляд,